Глава 9. Я опешила от такого заявления, но только поначалу. Потом взбесилась. Слава богу, сумела взять себя в руки. Поэтому в Горана не полетело ничего тяжелого. Я просто подошла к нему вплотную и, уткнув пальцем в грудь парню, процедила. «Ты всерьез собрался меня шантажировать и принудить к замужеству? Тогда ты настоящий подлец, а не благородный человек, которым я тебя считала». «Да». Мною двигало возмущение, но провоцировала я парня намеренно. Уж чему я научилась в нашем мире, работая в сфере подбора персонала, так это выявлять в людях их подлинные мотивы и черты характера, которые они пытаются скрыть. Горан, по моим ощущениям, не был плохим человеком. Он просто, скорее всего, затаил обиду на Нини за пренебрежение и собственные неразделенные чувства. Сейчас и выясним. Горан растерянно заморгал, он явно не ожидал от кроткой Нини такой отповеди. «Я лишь хочу обезопасить тебя от всех», — воскликнул он. «Я мужчина и привык просчитывать все наперед». «Неужели? Считаешь, что женщины на это не способны?» — насмешливо поинтересовалась я. «Пойми, Нини», — Горан взял меня за руки. «Это дело уже приобрело широкую огласку. Когда король признает тебя свободной от уплаты долгов барона...» «А ты считаешь, что король пойдет мне навстречу? Но почему ты так уверен? Как мы вообще попадем в королевский дворец?» «Я знаком с младшим принцем», — улыбнулся Горан. «Мы учились вместе в академии». «И он, конечно же, с удовольствием окажет тебе услугу», — с сарказмом произнесла я, высвобождая руки и отступая на шаг. «Особо королевской крови всегда рады помочь дочери купца, за которую просит сын стряпчего». «Я очень помог принцу в одном деле», — сообщил Горан. «Он должен мне, а я спасу тебя». «Но взамен ты требуешь стать твоей женой», — я покачала головой. «Так не пойдет. Я уже раз вышла неудачно замуж, а повторять этот печальный опыт нет желания». Самое интересное, что я не лгала. В моей реальной жизни тоже был несчастливый брак. Слава богу, мы с бывшим мужем быстро поняли, что лучше развестись, чем пытаться склеить то, что уже разбилось. Но ошибка стоила мне 2 лет жизни. «То есть ты предпочитаешь стать рабыней герцога?» — прервал мои мысли голос Горана. «Не время задумываться». «Нет, этого я тоже не хочу», — усмехнулась я. «Но если цена твоей помощи — брак, то я отказываюсь. Сделаю все сама». «Пойми, Нини, как только ты станешь свободной, мигом слетятся те, кто захочет заполучить тебя и твою магию, и герцог будет в числе первых. Он ведь уже считает тебя своей собственностью». «И ты пойми, Горан, принуждением ты не добьешься от меня ничего хорошего», — сказала я, снова наступая на парня, в глазах которого отразилось изумление. «Или ты считаешь нормальным ставить девушку, попавшую в беду, в безвыходное положение?» «Я не принуждаю тебя, Нини», — воскликнул Горан запальчиво. «Я люблю тебя». Он подался вперед, заключил меня в объятия и попытался поцеловать. Плохая была идея. Из моих рук внезапно вырвались 2 снопа фиолетового света, заставив Горана отшатнуться. Запахло паленым. Мое плечо обожгло в том месте, где герцог поставил свое клеймо. «Ой!» — воскликнула Анелла, хватая сумку и бросаясь к двери. Она принялась быстро чертить на ней какие-то знаки. «Сейчас нас придут убивать. Горан, если у тебя есть артефакт портала, самое время его достать». «На тебе печать принадлежности!» — воскликнул парень, потрясенно глядя на меня. Его волосы встали дыбом, будто он попал под разряд электричества. «Да как этот дракон посмел?» «Печать можно как-то убрать?» — спросила я, потирая зудящую кожу. «В храм! Нам нужно в храм! Молиться богине!» — произнес Горан, опускаясь на пол и принимаясь там что-то чертить. «Нини, идем со мной, я не буду от тебя ничего требовать, ты сама решишь». Его слова заглушил звук удара в дверь. Было впечатление, что в нее бухнули тараном. Содрогнулись и стены, и пол, а с потолка что-то посыпалось. «Я его не удержу!» — выкрикнула Анелла. Дверь полыхнула фиолетовым, а мою горничную отбросила, уронив, к счастью, на кровать. «Нинелла, что здесь происходит?» На входе в комнату, где уже не было двери, стоял герцог и безмятежно улыбался. Вот только его глазницы и кисти рук ярко светились, а по растрепанным волосам пробегали красные искры. Райанар Артрангар. Поначалу дела шли хорошо. Я целый день пребывал в приподнятом настроении. Наконец со мной случилось то, чего каждый дракон ждет и опасается всю жизнь — встреча с парой. Мне повезло. Моя истинная, хоть и оказалась человеком, была невинна и прекрасна, как нераспустившийся бутон. К тому же она обладала магией, которая, несомненно, увеличит мои и так немалые силы. Сама судьба подарила мне Ниниэллу. Кто бы мог подумать, что, прочесывая этот мир в поисках редких рубинов цвета голубиной крови, я обрету свою пару. Правда, были и сложности. Девушка едва достигла совершеннолетия и не получила даже базового магического образования, но это как раз те недостатки, которые легко исправить. Изучив все сведения, что собрали мои сыщики о Ниниэле Валлет, я пришел к выводу, что она все же не глупа, просто не обучена. Пообщавшись с ней, я подтвердил свои выводы. Именно юностью я объяснял ее порывистые и неразумные поступки. Необходимо было уберечь ее от глупостей, которые она стремилась сделать на каждом шагу. Ну зачем было отправляться к стряпчему, сбегая от охраны? У меня был только один ответ, который подтверждал ее досье. Там говорилось, что она была влюблена в барончика и страстно желала стать его женой, и когда ее мечта сначала осуществилась, а потом разбилась, не успев принести радости, Ниниэлла пришла в отчаяние. Нине было легче поверить в то, что я подлец, негодяй и подделал долговые расписки барона, чем в то, что ее муж — кутила и пропойца, который от азарта в игре теряет разум. «Райанар, все в порядке?» — вернул меня из размышлений голос Сильдии. «Мне показалось, ты не слушаешь меня». Мы находились в кабинете, куда я позвал ее, уйдя от Ниниэллы. Я сидел за столом, а Сильдия стояла рядом, рассказывая новости. Было сложно сосредоточиться на делах. Никогда не думал, что обретение пары настолько снижает контроль над драконьими инстинктами. Все, чего мне сейчас хотелось, это немедленно вернуться в спальню, к Нини. А между прочим, Сильдия говорила о важных вещах. Как любовница она меня давно не интересовала, но в некоторых вопросах эта ведьма была по-прежнему незаменима. В частности, когда дело касалось добычи информации. «Нет, продолжай», — сказал я. «Ты рассказывала, что в Нейлдейле обнаружилось еще одно месторождение, которое сейчас в разработке, и ты вышла на его хозяина». «Да, я свела с ним знакомство», — произнесла Сильдия, подвигаясь ближе. «Мелкий купец, которому земля, где начали разработку рубинов, досталась почти даром, как результат удачной сделки. Он толком не понимает, какое сокровище у него в руках». «Нужно, чтобы и не успел понять». «Тебе удалось выяснить, где именно находится место рождения?» «Да». Сильдия придвинулась почти вплотную и провела тонким пальцем по карте королевства, которая лежала передо мной на столе. «Как ты и предполагал, оно здесь». «Хорошо». Я довольно откинулся на спинку кресла. «В самое ближайшее время наведаюсь туда и проверю лично». «Эти люди, как и купцы семейства Корунд, ведут добычу камней при помощи грубых инструментов, не используя магию. При таком способе они не найдут много рубинов». Сильдия вдруг резко замолчала и вцепилась пальцами в столешницу. Она побледнела, как стена. «Что с тобой?» «Мне нехорошо», — произнесла девушка слабым голосом и начала оседать мне на руки. «Рай!» Я подхватил Сильдию и уложил прямо на стол. Быстро обследовал ее магические потоки и с неудовольствием уверил, что они повреждены. «На тебя кто-то напал? Что произошло?» «Не знаю, когда я шла к тебе, все было в порядке», — воскликнула Сильдия. «Ах! Ах!» — протяжно застонала она. «Рай!» — вскрикнула она, а потом ее голос упал до шепота. «Помоги мне!» «Конечно», — произнес я, подпитывая Сильдию своей магией и попутно доставая кристалл вызова. «То, что я вижу, похоже на проклятие. Я его изолирую, но чтобы снять без следа, нужен специалист». «Я знаю одного», — прошептала Сильдия. «У него большой опыт». Через полчаса, когда Сильдия уже спала в гостевых покоях, ко мне подошел спешно вызванный маг-проклятийник. «Я обследовал Сильдию», — сообщил он. «Ее действительно прокляли, и произошло это совсем недавно. Плетение было сложное и должно было действовать медленно, подтачивая здоровье. Кожа покрывается сыпью, начинают выпадать волосы, а затем и зубы. Главная цель таких проклятий — испортить внешность. Можно определить, кто проклял ее?» «Могу назвать только время. Это произошло примерно час назад». «То есть это случилось здесь, в моем доме», — заметил я. «Ваша светлость, такие проклятия часто применяют женщины. Для них даже не нужно много силы, достаточно умения. Возможно, есть кто-то, кто позавидовал красоте Сильдии и решил устранить соперницу». «Соперницу?» — задумчиво произнес я. «Могла ли Ниниэлла сделать такое? Заявление, что ее якобы не интересуют мои женщины, было сделано таким тоном, что сомнений не оставалось. Она ревнует. Если наша связь истинных уже начала формироваться, а это так, она могла даже не контролировать себя». «Связь. Что-то происходило с нашей связью прямо сейчас. Кто-то посмел прикоснуться к моей паре. Какой-то мужчина». Оставив проклятийника недоуменно смотреть мне вслед, я устремился к покоям Нини. Не помню, как преодолел расстояние до них. Зато прекрасно осознал, что кто-то пытается помешать мне открыть двери. Накладывает запирающее заклятие в моем собственном доме. Я вышиб дверь чистой силой и ворвался в комнату, где оставил свою пару, прислав к ней лишь служанку. Горничная как раз пыталась подняться с кровати, куда ее отбросила. «Ниниэлла, что здесь происходит?» — услышал я собственный голос, показавшийся незнакомым. Моя пара находилась рядом с мужчиной, который что-то чертил на полу. Точнее, не что-то, а фокусирующую пентаграмму с символами перемещения в пространстве. Но гораздо важнее было то, что этот мужчина, судя по ауре, был обученным магом, и следы его силы я четко видел на своей паре. Окончательно перестав себя контролировать, я ринулся вперед, но словно на стену налетел. «Нини!» Моя Нини выставила руку вперед и произнесла. «А ну стой! Знаешь, как мне надоели мужчины, которые вместо того, чтобы нормально поговорить, хватают и пытаются поцеловать? Тебя это тоже касается!» Она посмотрела на парня, на лицо которого было наложено столько маскирующих заклятий, что даже мне не удавалось разглядеть его внешность. «Я понял свою ошибку и приношу извинения», — голосом насквозь фальшивым от напускного раскаяния произнес он. Я же подался вперед. Меньше всего я хотел размениваться на разговоры, но был остановлен магией моей девочки, которая полилась из ее рук и отбросила меня. Какой идиот собирал на нее досье? Она не только сумела воспользоваться своей силой, но и пробить мои щиты, а необученная магичка на такое не способна. Я поспешно перестроился. Кажется, даже перетек в частичную трансформацию. Важнее всего сейчас было выдернуть Нини из пентаграммы. Этот кретин нарисовал ее настолько криво, что не дай боги сработает. Тогда мою пару унесет неведомо куда. Правда, без моей магии портал здесь не открыть, но лучше не проверять. Нини приоткрыла рот, рассматривая меня со смесью изумления и какого-то детского восторга. «Ух ты! Чешуя настоящая!» — воскликнула она, продолжая держать руки, из которых лилась сила. Эта сила поддерживала барьер, который не давал мне даже прикоснуться к моей паре. «Он дракон! Истинный!» — мрачно произнес парень, которого я теперь узнал. «Это ведь сын Стряпчего, и он держал в руках самый настоящий камень силы. Откуда он у него?» «Вау!» — выдала Нини. Покачала головой и сообщила мне. «Маникюр у тебя красивый, но вот характер мерзкий. Жаль!» Что она говорила дальше, мне понять не удалось. Ожила пентаграмма, и артефакт в руках парня заработал. Полыхнуло так, что я на миг ослеп, и мою пару вместе с сыном Стряпчего унесло неведомо куда. Теперь я смог броситься вперед, но толку с этого было чуть. Анализ символов пентаграммы ни о чем не говорил. Кто знает, какую точку выхода заложил криворукий рисовальщик. К счастью, боги не оставили меня совсем без информации. Я обернулся к кровати, где как раз пришла в себя горничная Ниниэлла. «А теперь ты расскажешь мне все, что знаешь», — произнес я, глядя в ее глаза, полные ужаса.